упакованных, город ничтожеств раздавленных, место для самых рискованных, место для самых отъявленных. Чуть кто затронет, ты в ярости, чуть что случится в истерику. Здесь ты продолжишь до старости глупую эту полемику. Как жить, замерзая от холода, жить, не любя и не веря, в пасти огромного города, в пасти голодного зверя. Там, где все лужи, как омуты, там, где все мысли корявые, злость ищет веские поводы, а сталь ищет вены дырявые. Здесь любят спину стреляющих, тех, что удача оставила. Здесь слишком много желающих и слишком жесткие правила. Как жить, замерзая от холода, жить, не любя и не веря, в пасти огромного города, в пасти голодного зверя. Есть так не решим, все ищем в газетах пророчества, светлая память всем выжившим, светлое вам одиночество. Пусть повезет вам и хватит сил, или земля станет ватою всем, кто давно уже выучил эту науку проклятую. Как жить, замерзая от холода, жить, не любя и не веря, в пасти огромного города, в пасти голодного зверя. Как жить, замерзая от холода,